Константин М. Размышления. Часть первая. Многое ли зависит от нашего творения? Течение жизни, времени, своеобразной системы, окружающей нас и диктующей нам правила, которые мы сами придумали для них. Имеют ли значение наши попытки, стремления, создания? Что движет нами в поиске решений, ходов реализации идей? Человек – зависимое существо. Будь то гормоны, инстинкты, потребности, привязанности, страхи, симпатии – все это руководит нами, обуславливает наши поступки. Но мы не задумываемся о мотивации и продолжаем творить. Многие мудрецы говорят, что если нет цели, достижение невозможно. Однако это не совсем так. Я пишу этот текст, моя цель в высоком понимании этого слова отсутствует, хотя так или иначе без стремления к пониманию я обретаю его. Видимо, в жизни присутствует подобная закономерность. Течение жизни идет в меньшей степени зависит от тебя, от я, как иногда кажется. Ничего не зависит, начиная от твоего рождения и заканчивая твоей смертью. Но есть одно «но». Твой путь не единственно определенный, их множество, и тебе выбирать. Дай волю сердцу, и жизнь даст тебе шанс. Размышления. Часть 3. Я хочу жить, чувствовать, любить, видеть, слышать, обонять. Наслаждаться дарами мира и произведениями других людей, которые делают меня счастливее. Способен ли я на сотворение подобных чудес? Я – сущее добро. Могу ли подарить другим частицу себя? Горизонт. Ведь это совсем не граница мне. И сколько еще прекрасного я могу увидеть? Я хочу жить. По воле сердца и одобрению разума. Смеяться, бежать за автобусом, работать, разделять быт с любимыми, быть в одиночестве, замечать красоту. Я хочу правды, чести, достоинства, мудрости, смысла. Я хочу разговоров, объятий, поцелуев. Я хочу горечи и страсти. Я хочу быть. Я хочу жить в совершенстве этого мира. Я хочу значить что-то или иметь что-то значимое. Я хочу спокойствия и бури, тишины и грохота. Я хочу желать, я хочу разделять. Да, помню.